Роза видел, что через несколько минут поезд мог достигнуть места, на котором лежал стонавший монах, и потому, не теряя ни секунды, бросился к нему, чтобы спасти его от верной смерти. Минута эта была ужасна. Роза одним прыжком очутился возле Антонио. «Ради всех святых, скорее!» — крикнул он, мучимый смертельным страхом. «Мы можем быть колесованы и заживо погребены!» «Я не могу встать. Спаси меня, брат Роза, спаси! Одна нога отказывается мне служить!» При падении Антонио сломал себе ногу, которая попала в отверстие между железными шестами. Ближе, все ближе подходил поезд. Антонио сложил руки. Ужасный патер Санта-Мадре в отчаянии стал читать молитву. «Мы пропали. Слышишь ли ты стук локомотива и вагонов? Собери, все свои силы собери. Я не в состоянии поднять тебя один. Мои члены дрожат. Я должен бросить тебя на произвол судьбы». Антонио стал подниматься. Роза выдернул его ногу из-под железных шестов и со сверхчеловеческой силой вытащил оттуда беспомощного старика, который, страшно стеная, ухватился за него, крепко стиснув зубы, затем перетащил его через рельсы и направился к полю. Да и была пора. Не успел Роза протащить почти безжизненного великого инквизитора на 100 шагов, как за ними раздался ужасный треск. Локомотив со страшной силой налетел на лежавшие поперек рельсов шесты и бревна, вагоны разлетелись вдребезги, крики наполнили воздух, далеко разносясь по глухой равнине. «Прочь, прочь!» — стонал Роза, таща за собою обеспамятившего старика и боясь оглянуться. Злодеям Санта-Мадре не было суждено видеть зрелище, вызванного их ужасным делом. Страшное смятение царствовало кругом. Двери вагонов были выломаны. Пассажиры, мучимые смертельным страхом, выскакивали на землю с криками о помощи и в отчаянии таща за собою раненых. Локомотив был неузнаваем, машинисты и кочегары пропали бесследно, и только к утру между развалинами были найдены отдельные части их тел. Из пассажиров только немногие были тяжело ранены. Большая часть не слишком пострадала. Но ехавшие с тем поездом служащие на железной дороге все погибли. Машинисту бревном раздробила грудь. Один из кочегаров, выскакивая, сломал себе шею, другому отдавило обе ноги, так что он через несколько часов умер. Нарваец в первую минуту столкновения каким-то непонятным для него образом, а может быть и вследствие сильного сотрясения, также получил внутреннее повреждение, на которое он, однако, не обратил внимания, хотя оно ему причиняло боль и мешало ходить, но он успокоил министров и окружавших его, указывая на тяжело раненых и довольный тем, что это несчастье так легко прошло для него. На следующее утро были найдены бревна и шесты, которые при столкновении с поездом были отчасти отброшены в сторону, но этого было достаточно, чтобы догадаться о причине несчастья. Но кто мог совершить это ужасное, дьявольское преступление? Стали наводить всевозможные справки. Невинные были арестованы, но после многочисленных мучительных допросов опять освобождены. Были назначены большие вознаграждения тому, кто откроет это темное дело. Но преступление осталось нераскрытым и окруженным мраком. Братья святого Викентия умели хранить тайну.